Конечно, особая магия пятого порядка чрезвычайно сложна, в несколько раз сложнее базовой магии, за этот месяц Рон не достиг большого прогресса. Когда Рон продолжал исследовать особую магию, в его ухе раздался звуковой сигнал. Подсказка. Вы получаете достижение коллекционер панеглифов награда 2 от. Подсказка. Вы получаете достижение знаток истинной истории награда 2 от. Похоже, нашли. Услышав сообщение системы, Рон прекратил практику. Теперь гильдия Арбалис имеет влияние во всем мире, и они занимаются активным поиском не только дьявольских фруктов, но и панеглифов. Недавно была получена информация о возможном местонахождении одного из них. Похоже, на этом панеглифе содержалась информация об истории пустого столетия. После его захвата Арбалисом, было получено достижение, требующее сбора 10 любых панеглифов, и достижение, требующее сбора 5 панеглифов с информацией об пустом столетии. Всего лишь 2 от до 200 общих от. Рон отправил полученные от в дух и внимательно присмотрелся к оставшимся достижениям. На сегодняшний день в системе осталось не так уж и много достижений, в дополнение к окончательному достижению, требующему полностью изменить мир, остались достижения, требующие собрать 3 мита класса Сайдзи Авадзамана, побывать на рафтеле и еще несколько других. Хм, раз осталось всего 2 единицы, то мне следует заняться этим. Рон задумался и решил временно отказаться от исследования особой магии пятого порядка, планируя сначала получить самые простые из оставшихся достижений. Для получения этих 2 от Рону не нужно получать конечные достижения, ведь еще осталось несколько довольно простых, вроде достижения раздела «Исследователь», требующего посетить Бзо. И когда Рон принял решение покинуть Амазон Лили, чтобы получить эти 2 от, вдалеке вдруг появилось черное пятно. Неужели? Рассмотрев это черное пятно, Рон сначала удивленно воскликнул, а потом покачал головой и продолжил спокойно сидеть на берегу. Через некоторое время стал ясен силуэт черного пятна. Это был не корабль, а велосипед, двигающийся по поверхности моря. Вода под его колесами обращалась в лед. Конечно же, личность велосипедиста была очевидна. Адмирал морского дозора Аакидзи. Нет, теперь уже бывший адмирал, после поражения от Акайну, Аакидзи принял решение покинуть морской дозор. Появление Аакидзи немного удивило Рона, но это имеет смысл, ведь в оригинальной истории, покинув морской дозор, Аакидзи решил сотрудничать с Черной Бородой по неизвестным причинам, но теперь Черная Борода погиб от рук Рона, а на просторах моря осталось только 3 императора. Если Аакидзи намерен сделать что-то крупное, то в качестве союзника ему подойдет только какая-то из этих 3 сил, стоящих на самой вершине моря, и похоже, он выбрал Арбалис. «Рад видеть вас, мистер Аакидзи». Рон улыбнулся и поприветствовал Аакидзи, подъехавшего к берегу и положившего велосипед на землю. Несколько лет назад Рон был молодым и перспективным дозорным, находящимся под командованием адмирала Аакидзи, но позже он создал свою историю и взошел на вершину моря. «Ара-ра-ра-ра, конечно же ты все еще здесь, как вообще могло быть иначе? Стать королем легендарного острова женщин, я завидую тебе, Рон». Аакидзи подошел к Рону и расслабленно улыбнулся. Покинув морской дозор, он полностью поддался своему ленивому и безмятежному характеру. «Можешь и не мечтать об этом, у тебя нет никаких шансов». Рон проворчал и улыбнулся. «Разве ты не почувствовал легкость после ухода из морского дозора? Тебе стоит найти девушку и хорошенько расслабиться». Аакидзи достал бутылку вина из кармана и протянул ее Рону. «Ты прав, но я все еще хочу кое-что сделать. Ведь если человек однажды перестанет шагать вперед, то позже будет слишком трудно возобновить путь. Хочешь?» «Спасибо». Рон взмахнул рукой, бутылка вина покинула руку Аакидзи и полетела к нему. Аакидзи достал еще одну бутылку, сделал глоток и взглянул на море. «Ты заранее принял решение покинуть морской дозор, не так ли? Но твои идеалы справедливости не должны быть полной подделкой, я бы хотел узнать твои настоящие взгляды на мир». мои взгляды на мир». Рон улыбнулся и сказал: «На самом деле у меня нет каких-то особых взглядов, я просто считаю, что эпоха пиратов слишком хаотична и настало время завершить ее. Это действительно очень просто». Аокидзи усмехнулся и посмотрел на Рона. «А что ты собираешься делать после завершения эпохи пиратов?» «Наверное, ничего». Рон тоже посмотрел на море. «Я уже по большей части получил все, чего мог желать. После завершения эпохи пиратов, я буду смотреть на пейзаж этого мира с самой вершины. Если я вдруг почувствую, что мировое правительство не подходит, то просто заменю его. В любом случае, я постараюсь сделать этот мир лучше, но у меня нет никакого желания управлять и властвовать. Наверное, стоит просто вмешиваться, когда мир будет отклоняться от правильного направления». «Понятно». Аокидзи кивнул. Он не сомневается в словах Рона. Если бы Рон стремился к быстрому развитию и власти, Арбалис мог бы прибегнуть к множеству разных методов, ведь теперь их влияние распространяется на весь мир, а богатство неизмеримо. Но Рон не делал ничего, что могло бы пошатнуть экономику или нанести иной вред миру, а продолжил строго придерживаться изначального пути развития. Из собственного понимания Рона и судя по его поступкам, Аокидзи мог поверить в эти слова. Аокидзи сделал глоток вина и сказал: «Знаешь, мне тоже хотелось бы увидеть этот пейзаж». Рон спокойно ответил: «Уверен, пути назад не будет». Аокидзи схватился за голову. «Ара-ра-ра, я начал колебаться, когда ты сказал это. Давай прогуляемся по легендарному острову женщин, прежде чем я приму окончательное решение. Катись». Рон фыркнул, услышав слова Аокидзи. Примерно через месяц после завершения реорганизации сил морского дозора, бывший адмирал Аокидзи без лишнего шума вступил в гильдию Арбалис. Мировое правительство старалось изо всех сил подавить эту новость, вдобавок сам Аокидзи и Арбалис не стремились распространять ее, поэтому такая громкая новость не стала достоянием общественности, но для мирового правительства это все еще было очень сильным ударом, вызвавшим у Гарасаи приступ ярости. В то же время, они были вынуждены пересмотреть степень угрозы трех императоров. Гильдия Арбалис поднялась на первое место. Хотя Аокидзи потерпел поражение от Акайну и потерял ногу, но он все еще намного сильнее любого из трех бедствий. Разрыв в степени угрозы трех императоров был не слишком велик, и с присоединением Аокидзи уровень угрозы гильдии Арбалис сразу же вышел за пределы пиратов Зверя и пиратов Белауса. Глава 349. Неизбежная битва. Аокидзи, ты должен отправиться в Дресс-Розу. На летающем корабле Арбалиса, неподалеку от Амазон Лили, в просторном кабинете собрались Зара, Нами и Робин, а также недавно присоединившийся Аокидзи. Присоединение Аокидзи сильно ошеломило Нами, а Зара пребывал в замешательстве. В сравнении с ними Робин была удивлена не так сильно. Аокидзи сидел на диване. Дресс-Роза. Мне довелось побывать там во времена правления Дофламинго. Какова конкретная задача? Все, что я построил там, было уничтожено мировым правительством. Рон посмотрел на Аокидзи. Я уже давно думал о возвращении в Дресс-Розу вместе со своими людьми, но ты отправишься первым и организуешь там новую базу. Рон собирался отправить в Дресс-Розу Нами и Робин, но как раз в это время объявился Аокидзи. Будет лучше передать ему это дело, а Нами и Робин займутся другими вещами. Понял. Аокидзи кивнул. Никаких проблем. Рон посмотрел на Нами и Робин. Панг-Хазард и другие близлежащие острова находятся под контролем мирового правительства, вы должны отвоевать их. Даже в случае столкновения с адмиралом, нынешние Нами и Робин будут в состоянии сбежать без особых проблем. Отвоевать несколько островов вроде Панг-Хазард для них не составит труда. Рон собирается взять под контроль небольшой регион Нового мира, с Дресс-Розой в качестве основной базы. Эта территория будет его основой при столкновении с мировым правительством. После уничтожения пиратов-зверя завоевания нового мира, гильдия Арбалис возьмет под контроль весь Гранд Лайн, окружив мировое правительство и морской дозор с двух сторон. Именно тогда настанет время настоящего столкновения. Опять проблемы. Нами пожаловалась, но не возразила. После выдачи задания Айкидзи, Нами и Робин, Рон посмотрел на Зара. «Ты решил, Зара?» «Да, решил», Зара спокойно ответил. «На его нынешнем уровне, тренировки практически бесполезны, только битвы на грани жизни и смерти могут сделать его сильнее». После победы над Дождем Ширью Зара принял решение, осуществить свою мечту. Он собирается бросить вызов величайшему мечнику в мире Соколиному Глазу Михуку. На этот раз это будет настоящая решающая битва. Если он не сможет одержать верх, то скорее всего умрет. «Хорошо, желаю тебе удачи». Рон кивнул Зара, не намереваясь останавливать его. «Сейчас и правда самое время для этого. Прорваться к уровню великого мастера меча можно только сражаясь с сильнейшими». Рон уверен, что нынешний Зара сможет прорваться к уровню великого мастера меч во время решающей битвы с Соколиным Глазом. После этого между двумя сторонами не будет большого разрыва в силе, исход их дуэли очень трудно предсказать. Но Рон смотрит на шансы Зара более оптимистично. Михаук один из знаковых персонажей эпохи пиратов, но Зара принадлежит к новой эпохе. Наступление новой эпохи неизбежно, старой эпохе уже пора начать превращаться в историю. Рон считает, что Зара способен превзойти свой предел по ходу этой решающей битвы и нанести настоящее поражение Михауку, заняв трон величайшего мечника в мире. «Спасибо», Зара кивнул Рону. Если бы Рон решил остановить его, то Зара не стал бы возражать, потому что их давнее соглашение все еще в силе, он до сих пор не смог одолеть Рона. Но Рон не стал делать это. Зара не сказал ничего лишнего, а просто поблагодарил его. «Возвращайся живым». Рон тоже сказал всего пару слов, не став говорить ничего лишнего, и покинул кабинет. Нами и Робин взглянули друг на друга и тоже покинули кабинет. Через несколько дней Айкидзи прибыл в Дресс-Розу и дал старт плану по строительству базы Арбалиса, основа которого уже была тайно подготовлена королем Рику. В то же время Нами и Робин напали на Панк-Хазард и другие близлежащие острова, разгромив силы морского дозора, дислоцирующиеся там. В том числе было разгромлено несколько баз морского дозора. Получив новости, верхушка морского дозора пришла в ярость. Акайну не мог сидеть сложа руки, он немедленно отправил Фуджитару для стабилизации ситуации. В результате новоиспеченный адмирал столкнулся с Робин и Нами, но не смог удержать их от побега. Затем Фуджитара отправился в Дресс-Розу, где столкнулся с Айкидзи. Между бывшим и нынешним адмиралами разгорелась ожесточенная битва, результатом которой стало отступление Фуджитары. После потери ноги Айкидзи скорее всего не смог бы одолеть Фуджитару, но нога уже восстановлена, он вернулся на свой пик. Обычная медицина не может справиться с этим, но это будет не очень трудно, если Рон проведет операцию при поддержке способности исцеления Маншери. Получив эту информацию, Акайну конечно же пришел в ярость. Вскоре он связался с Гарасии. Гарасии сделали выговор Акайну, но тот лишь сказал, что Айкидзи уже не дозорный, и его поступки не имеют никакого отношения к ним. Все пришло к этому, ах. Бывший маршал и нынешний главный инспектор Будда Сенгоку, сидевший в своем кабинете в штабе, вздохнул и угрюмо пробормотал. Когда враг уже чрезвычайно силен и продолжает неустанно набирать силу, вдобавок к нему присоединяются даже твои бывшие товарищи, это неизбежно повлияет на боевой дух. Нам остается только ждать конфликта между тремя императорами, в противном случае мы можем оказаться в опасном положении, бросив в битву большие силы. Мамаусаги, сидевшая на диване, взглянула на Сенгоку и серьезно сказала. Бывший маршал кивнул. Сейчас не время для решающей битвы с Арбалисом, есть вероятность того, что пираты Белоуса придут им на помощь, вдобавок пираты-зверя точно не будут стоять в стороне. Эта битва скорее всего приведет к большим потерям как со стороны гильдии Арбалис, так и со стороны морского дозора, в конечном итоге обе стороны могут быть уничтожены, если пираты зверя выберут удачный момент для вмешательства. Морской дозор предпринял попытку, но в конце концов потерпел неудачу. Менее чем за полмесяца Арбалис сформировал базу в Дресс-Розе и закрепился в новом мире, эта скорость превзошла все ожидания. В то же время, где-то в новом мире, по просторам моря прогуливался гигантский слон Зуниша, его рост достигает 20 километров, а возраст превышает 1000 лет. На спине Зуниши расположен остров Дзо, там в тайной комнате внутри огромного дерева в форме кита стоял Рон, мягко поглаживающий красный паниглиф. Паниглиф-указатель. Это был первый паниглиф-указатель, с которым столкнулся Рон. Поскольку паниглифы-указатели касаются только Рафтеля и не имеют прямой связи с другими достижениями, Рон не был нацелен на их поиск. Если собрать все 4 паниглифа-указателя, то можно узнать координаты Рафтеля. Рядом с Роном стоял герцог Инуараши, один из 2 правителей племени Минков. Теперь племя Минков временно находится под командованием Рона. Не было подчинения силой или чего-то подобного, просто Минки хотели отомстить за семью Кадзуки. Хотя герцог Инуараши и другие Минки крайне редко покидают Дзо, но они все еще в курсе нынешней ситуации в море, сейчас на просторах моря только горстка людей способна противостоять Кайда, и Рон один из них. Человек вроде Рона, стоящий на самой вершине моря, не будет нарушать данные обещания. Кроме того, Инуараши понимает, что Рон и Кайда конкурируют за господство в море, и рано или поздно между ними обязательно разгорится решающая битва. Они много лет ждали возможности отомстить Кайда и Арачи, и Рон несомненно способен предоставить им такую возможность. И что не менее важно, Инуараши прекрасно осознает, что племя Минков не способно выстоять перед Роном, его одного достаточно, чтобы подавить и подчинить их всех. Рафтель, жаль, это не так сильно интересует меня. Рон убрал руку. Фух. Паниглиф-указатель вздрогнул и поднялся в воздух. Но у меня есть другой способ использовать паниглиф-указатель, так что я заберу его. Вдобавок присутствие здесь подобного предмета несет большую угрозу Дзо. Что касается отправки в страну Вано, просто ждите новостей. Сказав эти слова, Рон улетел отсюда вместе с паниглифом-указателем. Наблюдая за улетающим Роном, один из Минков, находящихся снаружи, тихо пробормотал. «Почему мне кажется, что нас обманули? Заткнись!» Педро бросил строгий взгляд на Минка. В этот момент появился герцог Инуараши. Человек вроде Рона не будет просто так нарушать соглашение, и его решающая битва с Кайда неизбежна. Нам просто нужно дождаться этого момента. Глава 350. 200 общий ход. Примерно спустя месяц после того, как в Дресс-Розу отправились Айкидзи и остальные, Рон наконец-то прибыл сюда с паниглифом-указателем. Во время сражения Рона с морским дозором и мировым правительством, Дресс-Роза была расколота на 5 частей, чтобы как можно сильнее снизить влияние этого. Между образовавшимися островами построили десятки мостов. База Арбалиса находился в самом центре, между 5 островами, и левитирует в воздухе. Это было сделано с помощью магических башен элемента Земли, влияющих на гравитацию, и плотных облаков, доставленных с небесного острова. База была построена всего за месяц и выглядела чрезвычайно величественно. Паниглиф-указатель. Внутри базы Робин гладила паниглиф-указатель рукой и внимательно читала древний текст, выгравированный на нем. Нами ходила вокруг, деловито разглядывая его. Ранее я слышала о нем много раз, но увидела только сейчас. Кажется, он сделан из другого материала. Да, материал действительно отличается. Рон кивнул. Сродство с магией этих паниглифов-указателей выше, чем у обычных паниглифов. Оно достигает практически 100%. Хаем, его можно использовать в качестве ядра для постройки еще одной большой магической башни. Нами задумалась и посмотрела на Робин. Что здесь написано? Робин погладила подбородок и сказала. Некоторые исторические записи Дзо и неполные координаты. Отсутствие информации о пустом столетии разочаровало Робин, ведь это очень особенный паниглиф, У нее, конечно же, были некоторые надежды. На сегодняшний день арбалист собрал уже 5 панеглифов, содержащих записи о пустом столетии. По некоторой информации, должно быть всего 9 подобных панеглифов. Если получить еще один, то на основе записи 6 панеглифов в сочетании с ее историческими знаниями, Робин могла бы структурировать и примерно описать историю пустого столетия. Но с 5 панеглифами, недостающий кусок был слишком велик, Робин не могла понять общую картину. Даже если мы не сможем найти панеглифы, содержащие историю пустого столетия, то можно попытаться собрать 4 панеглифа указателя. Рон посмотрел на Робин. Роджер определенно оставил там тайну пустого столетия. Робин кивнула. У них есть больше, чем один путь. Робин посмотрела на Рона. Кстати, за последние 1,5 месяца было собрано 4 дьявольских фрукта, как раз вчера они прибыли в Дресс-Розу. Отлично, нужно забрать их. Рон кивнул и покинул помещение вместе с Робин. Путешествие на Дзо принесло Рону 1 от, в данный момент его общий от составляет 199 единиц. Рон собирался заняться поиском представителя практически полностью вымершего племени трехглазых, чтобы получить достижение «Расовая гармония 2», но теперь в этом нет необходимости. Среди достижений, связанных с дьявольскими фруктами, есть достижение «Пожиратель», требующий поглотить 30 дьявольских фруктов. На данный момент Рон поглотил 28. 200 от. Получив эти 4 дьявольских фрукта, Рон накутал их материализованной духовной силой и посмотрел с предвкушением. В этом не было ничего удивительного, ведь 200 общих от должны быть важнейшим рубежом, потому что в системе осталось не так уж и много достижений, даже получив их все, невозможно достигнуть отметки в 300 от. Подумав об этом, Рон кивнул и раздавил дьявольские фрукты своей духовной силой, начав поглощать чистейшую энергию. Вскоре его общая характеристика духа выросла на 20 единиц. Даже для нынешнего Рона, такая прибавка не является маленькой и незначительной. Он отчетливо ощутил рост объема своей духовной силы. После поглощения дьявольских фруктов, прежде чем Рон успел открыть систему, в его ушах прозвучал звуковой сигнал. Подсказка. Ваши общие от достигли 200 единиц. Анализ мира составляет 100%. Анализ мира завершен, законы мира изменены. Подсказка. Ваши общие от достигли 200 единиц, вы получаете отпечаток Верховного Бога Закона. Подсказка. Ваши общие от достигли 200 единиц, вы получаете право на извлечение руны. 3 последовательных оповещения. 2 последних подсказки были хорошо знакомы Рону. Отпечаток Верховного Бога Закона скорее всего является еще одним улучшением отпечатка магического закона, а право на извлечение руны даже не стоит обсуждать. Но сильнее всего его внимание привлекла первая подсказка – завершение анализа мира и изменение мировых законов. Сперва Рон был немного озадачен, но довольно быстро осознал изменение законов мира. Нынешний Рон уже мог довольно четко разглядеть законы, лежащие в основе мира, но у него нет никакой возможности дотронуться и изменить их. Эти законы очень помогли Рону в исследовании магии 5-го порядка. Только углубив свое понимание законов класса огня, Рон смог успешно завершить исследование магии огня 5-го порядка. В этот момент он мог ощущать, как невидимая сила перекраивает основу мира One Piece и внедряет в его совершенно новые законы. Законы магии. Базовые законы магии. Изначально в этом мире не существовало законов магии, и ее можно было использовать только опираясь на отпечатки магического закона, но теперь наряду с законами дьявольских фруктов, в основе мира присутствуют и законы магии. Это означает, что теперь каждый способен использовать магию. Пока человек этого мира имеет достаточный уровень духовной силы и знаком с рунами, он сможет развязать магию, просто сформировав руны в своем духовном мире, без необходимости полагаться на магические инструменты. Это изменение мира. Похоже, в основе анализа мира лежало получение достижений. Все это время система анализировала мир, готовясь к изменению его законов. Это было очень легко подтвердить, ведь на базе присутствовали члены магического корпуса с Небесного острова. Их духовная сила соответствует необходимым стандартам. Для подтверждения всего лишь нужно попросить одного из них попробовать сформировать простейшую базовую руну в своем разуме. Результат теста соответствовал ожиданиям Рона. Теперь можно высвобождать магию, не обладая отпечатком. Но отпечаток магического закона все еще несет некоторые особые эффекты, такие как возможность высвобождать духовную силу. Нынешний Рон уже был в состоянии распознать и проанализировать отпечаток магического закона. В результате ранее проведенного исследования был сделан вывод, что магический отпечаток по сути является магическим инструментом. Этот магический инструмент повышает объем духовной силы и помогает пользователю в ее полном высвобождении. Можно сказать, что отпечатки магического закона представляют собой вершину создания магических инструментов. Нынешний Рон способен лично создать подобный отпечаток. Но процесс создания довольно сложен и длителен. Даже нынешнему Рону потребуется несколько месяцев, чтобы создать простейший отпечаток магического закона первого этапа, поэтому он пока что ни разу не пытался сделать это. Отпечаток Верховного Бога Закона. Отпечаток магического закона, как обычно, попытался интегрироваться в душу Рона, но на этот раз был отторгнут ею. После пересечения рубежа в 500 единиц духа, Рон стал способен устоять перед подобными попытками вторжения в душу. Однако немного подумав, Рон все же расслабил свою душу, позволив отпечатку Верховного Бога Закона интегрироваться в нее. Глава 351. Извлечение. В момент обновления отпечатка, даже нынешний Рон ощутил сильный приток духовной силы. Ему понадобилось несколько минут, чтобы адаптироваться к этому обновлению. 100 единиц. Общая характеристика духа Рона возросла на 100 единиц. Теперь она составляет впечатляющие 770 единиц. Хотя не произошло никаких качественных изменений, но с момента прорыва к пятую порядку, его духовная сила несомненно стала мощнее, теперь даже без использования магии, просто полагаясь на высвобождение духовной силы через отпечаток, Рон должен быть в состоянии вести битву с адмиралом. Повышение, принесенное отпечатком Верховного Бога Закона, не превзошло ожиданий Рона, в конце концов это финальный отпечаток, являющийся эксклюзивным для Верховного Бога Закона. Больше не получится повышать характеристику духа этим путем. Если Рон намерен преодолеть рубеж в 1000 единиц, то ему придется полагаться на поглощение дьявольских фруктов и личную практику, но количество дьявольских фруктов тоже снижается. Согласно известной информации, на просторах моря существует немногим более 100 дьявольских фруктов, Рон поглотил уже 32. Если считать пользователей способности дьявольских фруктов нового мира, морского дозора и 6 уровня Импилдаун, плюс дьявольские фрукты, находящиеся в хранилище мирового правительства и других сил, то можно сделать вывод, что в мире осталось не так уж и много свободных дьявольских фруктов. Если Рон хочет продолжать повышать характеристику духа за счет поглощения дьявольских фруктов, то ему придется убить заключенных 6 уровня Импилдаун и пользователей способностей, находящихся в составе морского дозора и мирового правительства, а потом ждать возрождения дьявольских фруктов на просторах моря. Рон не стал слишком сильно концентрироваться на произошедших изменениях, вместо этого он сразу же открыл систему и зашел в интерфейс профессии. Перед его глазами появился интерфейс извлечения, он выглядел так же, как и в прошлый раз, Рон спокойно наблюдал за поочередно мигающими рунами. Теперь восхождение на вершину мира является для него не более чем вопросом времени. Не было большого смысла в получении этих рун. После изменения законов мира, Рон может продвигаться в магии путем их исследования, больше не нужно ограничиваться рунами. Однако, когда извлечение было завершено, Рон все еще ощутил некоторое волнение, потому что была извлечена последняя руна вечного раздела. Свет замер на иконке в форме часов, Магия времени. Подсказка. Вы получили руну магии времени. Сияющая иконка часов обратилась в бесчисленные тонкие нити, обернувшиеся вокруг души Рона. Рон закрыл глаза, не то чтобы он не хотел помешать этому процессу, он просто не мог, это была сила времени. Это полностью отличается от базовой или особой магии, или даже от других видов вечной магии, это похоже не на привычную руну, а на хаотичное переплетение одной, невероятно длинной нити. Это так. Через некоторое время Рон открыл глаза, его взгляд казался невероятно глубоким, словно в одно мгновение прошли тысячи лет. Магия времени действительно превзошла ожидания Рона. Эта магия способна повелевать временем, даже просто во время изучения руны течение времени было искажено. За это короткое мгновение Рон провел более 100 лет исследований. Магия времени не просто сложна, она сложна до крайности, на совершенно ином уровне в сравнении с магией пространства. Это практически невозможно понять, опираясь на привычное мышление, но одновременно ее можно назвать и простой, простой до крайности. После полного осознания, было получено всего 3 простых способности, не существует никаких порядков. Танец времени. Способность, влияющая на скорость потока времени. Будь то ускорение своего времени или замедление чужого, все это можно сделать с помощью данной способности, позволяющей абсолютно свободно манипулировать скоростью потока времени. Дуга времени. Способность, позволяющая обернуть течение времени вспять, например, для возвращения сломанной вещи в исходное состояние. И, наконец, печать времени. Способность, позволяющая остановить течение времени в определенном диапазоне. Эти 3 заклинания чрезвычайно свободны в использовании. Диапазон и степень влияния полностью зависит от самого заклинателя. Чем больше диапазон и сильнее влияние на течение времени, тем выше расход духовной силы заклинателя. Время – это уже божественная сила. Рон глубоко вздохнул. Время стоит над всей остальной магией, уступая только созиданию и разрушению. Завладев этой силой, Рон стал близок к становлению непобедимым, или уже стал непобедимым. Хотя в титуле Белауса фигурирует слово «сильнейший», но на этом пути существует еще 3 более высоких ступени. Практически непобедимый, непобедимый и ближайший к Богу. После освоения магии времени, даже если он еще не освоил особую магию 5-го порядка и вечную магию 4-го порядка, Рон способен одним махом пересечь несколько ступеней, став обладателем титула «Непобедимый». Даже сделать еще один шаг вперед не будет проблемой. Ближайший к Богу человек в мире. Возможно, подобный титул еще никогда не существовал в этом мире, но Рон уже на грани того, чтобы соответствовать ему. Эх! Рон облегченно вздохнул, подошел к окну, безмятежно посмотрел в небо и повернулся в направлении святой земли Мариджиа. Изначально он собирался уничтожить Кайда и сокрушить Белауса, после завершения исследования особой магии 5-го порядка, а затем вступить в финальную битву с мировым правительством. Но теперь все это кажется бессмысленным, план можно изменить. Магия времени отличается от магии пространства, печать времени полностью превосходит ограничение пространства, будет остановлено даже мышление цели, абсолютная способность контроля. То есть, если гард не будет постоянно держать свое тело полностью покрытым предельной волей вооружения, он потерпит мгновенное поражение. Перед магией времени все способности бессмысленны, в том числе и воля вооружения. Времени может противостоять только телосложение. Существа вроде Кайда или Биг Мам, обладающие тираническим телосложением, способны в некоторой степени сопротивляться его атаке без использования воли вооружения. Ха-ха-ха, получается, Зефир был в какой-то степени прав. Рон вдруг рассмеялся. Зефир всегда говорил, что физическое тело – основа всего, независимо от того, по какому пути вы идете. Перед лицом магии времени действительно нет смысла полагаться на какие-то способности, даже на волю. Главная тайна и козырь мирового правительства, давайте посмотрим, способен ли он противостоять моей магии времени. После этих слов фигура Рона мгновенно исчезла. Через день фигура Рона появилась на краю Red Line. Он не использовал какую-то масштабную магию и не пытался скрываться, Рон просто шагнул в направлении Святой Земли Мариджиа, в направлении Колосса, правившего этим миром на протяжении 800 лет. Глава 352. Глава 352. Появление на Святой Земле. Рон не боится встречи с сильными противниками, даже таинственный уран или какие-то другие ужасающие средства будут бесполезны перед лицом его магии времени. Так что, освоив магию времени, Рон сразу же отправился прямиком на Святую Землю. Он хотел увидеть, на чем основывается господство мирового правительства на протяжении 800 лет. Он также хотел взглянуть горосы и таинственного има, стоящего над ними. В конце концов, у них должны быть определенные способности. Он пришел сюда, чтобы ознаменовать начало новой эпохи. Вскоре охранники Святой Земли заметили приближающуюся фигуру Рона. Разглядев его странную одежду, они сразу же показали настороженные взгляды, и один из них крикнул: «Кто?» Рон ничего не сказал, продолжая шагать вперед, прямиком к замку Пангея. Охранники нахмурились, один из них забрался на смотровую и поднял подзорную трубу. Внимательно присмотревшись к фигуре Рона, он ощутил знакомое чувство. «Этот человек!» Охранник застыл, вздрогнул и ошеломленно воскликнул: «Нет, нет, это не может быть он!» Он еще раз поднял подзорную трубу и внимательно осмотрел фигуру. На лбу выступил холодный пот, по спине пробежал холодок. В следующее мгновение охранник громко закричал: «Будьте бдительны! Будьте бдительны! Приближается враг!» Этот крик ошеломил остальных охранников. Некоторое время они безмолвно стояли на месте, никак не реагируя на крик товарища. «Враг! Это Святая Земля Мариджиа. Мировое правительство находится под защитой штаб-квартиры морского дозора, и за эти десятки лет случилось только одно происшествие, когда рыбочеловек Фишер Тайгер взобрался на Red Line, чтобы освободить рабов. Но пожар и освобождение рабов даже нельзя было назвать полноценным вторжением, это скорее просто тайное проникновение. Не говоря уже о верховном главнокомандующем Конге и членах СП-0, всегда присутствующих в Святой Земле, просто послав сообщение в штаб-квартиру морского дозора, они могут получить поддержку трех адмиралов и маршала морского дозора в кратчайшие сроки. Кто вообще посмеет вторгнуться в Святую Землю? Эй, неужели кто-то и правда вторгся в Святую Землю? Не кричи, тебе просто показалось. Отойдя от замешательства, охранники с неверием посмотрели на охранника с подзорной трубой. Этот охранник уже полностью покрылся потом, глаза выдавали несравненную напряженность. Он достал дён-дён-муши, больше не собираясь ничего объяснять другим охранникам. Отчет, отчет, чрезвычайная ситуация. К моменту, когда он начал делать доклад, на смотровую поднялись и другие охранники. Разглядев приближающуюся фигуру Рона, они сначала замерли, а потом резко побледнели. Хотя, являясь здешними охранниками, они практически никогда не покидают Святую Землю и не придают особого значения информации о пиратах, но все же есть личности, которых они узнают с первого взгляда. Рон, конечно же, был одной из таких личностей. Один из трех императоров, властвующих на просторах моря. Одна из самых ужасающих личностей этой бурной эпохи. Рон объявился на Святой Земле Мариджиа. После получения этого сообщения, Святая Земля пришла в хаос. Будь то горосы или верховный главнокомандующий Конг, все они были шокированы. Этот парень пришел на Святую Землю.